Лихолетов. Лейтенант Москвитин был конкретной заразой. Панафидников тот просто никакой, мямля, даже к людям подойти боялся. Стоял в стороне, жевал спичку. Москвитин же крутился бестолку, затаптывал все, что только мог затоптать. Громко, как дуракам, объяснял свидетелям, какие невероятные силы приложит, чтобы найти, арестовать и так далее и тому подобное. Устраивал театр, короче. Тянул время в ожидании старшего по званию. Лихолетов пошел кругом, внимательно изучая место происшествия. Землю, растерянные лица пострадавших, выбитые стекла, осколки под ногами и покореженный транспорт. Лошадь, зашибленная дверью, еще хрипела, дрожала горячим боком. Все это было похоже на взрыв. Так и следовало написать в рапорте. Но нечто странное в картине разрушений настораживало. Лихолетов пока еще не мог ухватить главную странность. Она висела как марево, на самом краю мысли. Мадрид 36-го. Его личный кошмар, о котором не хотелось даже думать. Потому что он обещал о нем не думать. Вере обещал. Профессору Любови. Петрову. Себе обещал, в конце концов. Заметив Лихолетова, Москвитин скривил рожу. Даже усмехнулся едко. Вот как рад был видеть. Но до гримас Москвитина Лихолетову дела не было. О том, какая слава ходит про него в стенах наркомата, он и так знал. И даже почти привык. Он дошел до изогнутого, как лук фонаря. Со всех сторон осмотрел его, затем периметр. Вот оно. То самое место, откуда разошлась ударная волна. Лихолетов встал на нетронутый пятачок как раз под человека, вытянул руки ладонями вперед, толкнул перед собой воздух, представил, как от этого толчка сминается кабина трамвая, как отбрасывает грузовик, как лопаются окна в зданиях, гнется металлическая фонарная нога, сминается складками, будто тонкая ткань улица. Он присел на корточки, тронул сколы вывороченной брусчатки вперемешку с битым стеклом. Мостовая была расчерчена крошевом, словно полосами. Они расходились от Лихолетова концентрическими кругами. Радиус большой, но глазу все равно заметно. Москвитин возник слева, Панафидников справа. «Товарищ старший лейтенант, мы тут раненых по больницам, а эти просто не в себе немного. Тронулись. Несут всякую чушь. Разберемся». Лихолетов поднялся и, оттерев плечом Москвитина, зашагал к свидетелям. Нужно было добиться показаний, чтобы там не болтали эти балбесы и какими бы ухмылочками не перекидывались. «Свободны!» У стены, прислонившись кто спиной, кто плечом, сидели три гражданки. Вид у них и правда был ошалевший. Темненькая с татарскими скулами смотрела в одну точку где-то на плече у Лихолетова. На вопросы не реагировала. Другая в светлой блузке с уже подсохшими бурыми пятнами мелко раскачивалась из стороны в сторону. Она сразу заявила, что это не ее кровь, и повторяла это, пока Лихолетов не сдался и не оставил ее в покое. Третья, хоть и в возрасте, казалась самой вменяемой из всех. Когда он присел рядом, гражданка подняла на него глаза и даже робко улыбнулась. «Следователь Лихолетов», — представился он и развернул корочку. Гражданка мельком взглянула в документы и кивнула. «Расскажите, что здесь случилось. Все, что запомнили». «Вы знаете?» Начала она обстоятельно, и Лихолетов сразу понял, что сейчас ее понесет. «Вы знаете, я ведь недалеко отсюда живу. Там, на Володарского». Она махнула рукой. «Погода сегодня чудо как хороша, не правда ли? Вот я и вышла. Хотела прогуляться вдоль набережной. Воздух такой сегодня, хоть ложками ешь. И меня задержал дирижабль. Может быть, вы видели его? Мне кажется, весь город видел. Если бы не дирижабль, я бы успела подойти поближе, понимаете? Это был немецкий дирижабль. Там такой значок на хвосте». Она согнула указательный палец. «В газетах печатали». Лихолетов кивнул. Он не перебивал. Если не перебивать, люди обычно говорят больше. Он старался даже не шевелиться лишний раз, чтобы не сбить ее с мысли. Но стиснул зубы, подобрался. Он хотел услышать самую простую версию, самую очевидную. Контрреволюционеры, бунтовщики, спланированная акция, подорвали динамит, кричали провокационные лозунги, что угодно. Найдем, поймаем, обезвредим. Лишь бы свои. Обычные ребята с понятными мотивами и обыкновенными человеческими навыками. Лишь бы не призраки из прошлого. «Там была девушка», — продолжала свидетельница чуть надтреснутым голосом. «Она вдруг закричала, я не знаю почему. Да громко так. А потом вокруг нее будто дрожь такая пошла по воздуху, будто марево, и грузовик как волной отбросило. Что это такое было, взрыв или что?» Она задумчиво помолчала, не замечая, как Лихолетов с шумом выдыхает, как вытирает со лба бисеринки пота. Потом вдруг спросила. «А вы в детстве пускали блинчики по воде?» «Что?» «Ну, камешки такие, плоские, блинчики. Я пускала». Она вдруг рассмеялась совсем по-детски, будто и впрямь была безумна, как утверждал, зараза, Москвитин. «Вот от той девушки такие же волны разошлись, как от блинчика. Странно это, правда?» «Волной, значит, отбросила? От крика?» Лихолетов быстро взглянул по сторонам. «И правда странно». Гражданка в запачканной блузке внимательно слушала их разговор. Она меленько закивала, с усилием растирая себе грудь, будто хотела счистить чужую кровь. «Так все и было, так и было. И мужчину лысого прямо на меня. Это не моя кровь, не моя!» «Я ж говорила, они тут спеклись все!» Москвитин скрипнул гранитной крошкой. Он нетерпеливо переступал, как лошадь. И Лихолетов вспомнил. «Пристрелите ее хоть что ли», — сказал он, вставая и отряхиваясь от пыли. «Кого?» — Москвитин испуганно уставился на Лихолетова, потом на гражданок, перевел взгляд с одной на другую. «Кого-кого? Лошадь, говорю, пристрелите, мучается». Москвитин нервно рассмеялся и махнул Панафидникову. «Слышал?» Тот без возражений расстегнул кобуру и пошел к мостовой. Грохнул одиночный выстрел, и Лихолетов поморщился. От Панафидникова он такого не ожидал. От Москвитина, впрочем, тоже. «Девушка, куда делась? О которой вы говорите?» Обратился он снова к третьей гражданке. Она растерянно огляделась, будто только что потеряла ее из виду, но ответить не успела. «Я знаю». Неуверенной походкой, как пьяный, к ним приближался молодой человек. Кровь на щеке уже засохла, взлохмаченные волосы были в пыли. Один рукав рубахи раскатался, и парень механически подворачивал его. Он попытался улыбнуться, но уголки рта нервически подрагивали. «Могу назвать имена. Могу провести в коммуналку, где они живут, где скрываются. Там большая комната, хороший метраж, потолки. Старший лейтенант Лихолетов, а вы, собственно?» «Володька я. Владимир Сорокин. Я был с ней, с той девушкой, Аней Смолиной. Ну, просто рядом стоял. Я ее знаю». Москвитин уже подобрался, вылитая борзая в охотничьей стойке. Вот-вот сорвется с поводка. Лихолетов поймал его взгляд. Качнул головой, сказал. «Даже не вдвоем. Бери штурмовой». «Есть брать штурмовой?» Москвитин сиял. «Вот и добро. Потом сразу ко мне в кабинет. А вы, товарищ Сорокин, пока расскажите мне все, что знаете». НКВД называли большим домом, хотя видимая его часть не превосходила по высоте соседние здания. Но про подвалы, еще 8 этажей вниз, знали все, хотя видели немногие. В народе даже ходил анекдот, что из подвалов виден Магадан, такая вот заоблачная высота. Лихолетов никогда не поднимался выше 5-го этажа и не спускался ниже минус 2-го. Архив располагался на 3-м. По дороге Лихолетов забежал в свой кабинет. Бардак, бардак, ничего не найти. Нашарил под бумагами трубку служебного аппарата, запросил данные по Анне Смолиной, велел перезвонить в архив. Архивариус, крепенький мужик с каким-то очень темным прошлым, в которое Лихолетов предпочитал не вдаваться, вынес и составил у его стола несколько коробок, нераскрытые за последние 10 лет дела по взрывам с серьезными разрушениями и жертвами. Весь союз. Лихолетов придвинул к себе ближайшую, вытащил одну за другой несколько папок, бегло пролистал но ничего похожего на сегодняшний случай не нашел. Весь союз — это слишком много. Он так до вечера провозится. «Я жду звонка», — сказал он архивариусу и погрузился в чтение. Через 10 минут его позвали к аппарату. Лихолетов прижал листок к стене и, придерживая трубку плечом, записал все, что удалось раскопать. Показания гражданина Сорокина сходились. Не сходилось только прошлое. Сорокин думал, Анна откуда-то из Карелии. Но по документам выходило, что они с братом приехали в Ленинград всего 4 года назад из Смоленска, а туда 2 годами ранее — из Витебска, где воспитывались в детском доме. А что было до детского дома, никто понятия не имел. Лихолетов вернулся за стол. Перерыл все коробки, следуя не логике даже, звериному чутью. Нашел 2 чахленькие папки — Смоленск и Витебск. Очень скупо. Без материалов следствия. Только газетные вырезки и фотографии. Вот оно. Жадно всматриваясь в концентрически расходящиеся круги щебня, стекла и асфальта, в искорёженные фонари и выбитые окна, Лихолетов не сразу заметил, как дрожат руки. Только когда заныло в виске, опомнился. Тремор не давал о себе знать уже пару лет. 2 года он чувствовал себя почти здоровым, почти нормальным. Хватало, чтобы усыпить бдительность жены, тестя и свою. Только клеймо на тыльной стороне запястья, побелевший от времени рубец в виде буквы, нет-нет, да напоминало о том, что тогда произошло. Но Мадрид 36-го, от которого он отмахнулся на площади, снова запульсировал, разросся опухолью. Камешек давно лежал на дне, но круги расходились до сих пор. Ночные авианалеты начались в середине ноября. До того республиканцев хранила плохая погода. Как они держались все это время, с 10 боевыми на 1 ствол, Лихолетов так и не понял. К тому времени, как он прибыл на подмогу в должности командира специального отряда М, город представлял собой ужасающее зрелище. Изгрызенный взрывами и пулями, лишенный 2 мостов, заваленный трупами, оставленный местным руководством на произвол судьбы, он еще стоял. Националисты давились с нескольких направлений, а теперь пробились из воздуха. Лихолетов привел на баррикады свой отряд, 20 элитных бойцов, у каждого за плечами несколько лет спецподготовки. Разработал идеальный план со взрывчаткой, чтобы не допустить прорыва на площадь Испании. Учел все нюансы. Тактику противника, карту местности, время суток. Его ребята были хорошо вооружены и все хотели вернуться домой. Кто к невесте, кто к родителям. С тех пор прошло 4 года. 2 из них он лечил голову, еще 2 вспоминал, что такое нормальная жизнь. За это время Лихолетов почти поверил в то, что втолковывал ему Петров. Все случившееся тогда на площади ему, Лихолетову, привиделось. Газы надышался, галлюцинировал, черти что. Человек в маске громкоговорителя, и от него марево, словно легчайшая волна. Голос, который пробирался прямо в голову и приказывал так, что невозможно было не подчиниться. Бойцы все как один, вставшие по этому приказу, и все как один, нажавшие на спусковые крючки. Грохот 20 выстрелов. Глухие удары 20 упавших на землю тел. Выжил один Лихолетов. Выжил и вернулся в таком состоянии, что, встретив его на вокзале, Вера потом плакала несколько дней, а Петров чуть не убил. Он смял его рапорт, велел переписывать, потом еще раз переписывать, потом плюнул, написал за него. Снял с должности, отправил к врачу, но в рапорте Лихолетов изложил лишь то, что видел своими глазами. Единственный человек, который мог бы его понять, женщина с трамвайной остановки, потому что и она видела сегодня то же самое. Марево, волны, расходящиеся от голоса, словно от камешка на воде. Кто-то тронул его за плечо. Лихолетов поднял взгляд, это был архивариус. «Вас вызывают. Просили передать, что Смолина уже на месте», сказал он, и как ни в чем не бывало стал собирать документы обратно в коробке. Лихолетов сгреб папки «Смоленск» и «Витебск». Наскоро расписавшись за них на стойке, поблагодарил и почти бегом бросился в свой кабинет.